Пятница, 26 января. Сегодня в моем убойном списке не будет никого, потому что сегодня я всех люблю. Шутка. Первое и последнее. Весь мир. В жизни Муа, Рианон Льюис, произошло нечто восхитительное. Утреннее телешоу «Ни свет, ни заря», ну, знаете, кричащие розовые диванчики, улыбки в пол лица и перманентный загар, включило меня в шорт-лист конкурса «Женщины нашего века». Меня! Хотят в конце месяца взять у меня интервью в прямом эфире. Я встретилась с Мелой Питч в Коста Кофе, у нас как раз совпало время обеденного перерыва, и сразила их этой сногсшибательной новостью. Мел чуть не взорвалась. «Что? Как это?» Она была конкретно выбита из колеи тем, что у меня будут свои 5 минут славы на национальном телевидении, и говорить я в эти 5 минут буду не о ее свадьбе, а о чем-то другом. Питч бросила на двоюродную сестру осуждающий взгляд. «Извини, про Эри Гарденс, да?» Когда говорят о тех событиях, называют их просто «Прайори Гарденс» или «Происшествие в Прайори Гарденс». Ну, сделали себе очередное удобное сокращение, вроде «Данблейна» или «Колумбайна». И больше ничего не надо говорить. Все сразу все понимают. В ближайшие недели о себе будут рассказывать 10 женщин, и я одна из них. Но понятно, что я не выиграю. Последнюю фразу я добавила просто из кокетства, потому что прекрасно знала, что обойти меня сможет разве что какая-нибудь уж совсем икона. «Что значит, ты не выиграешь?» — возмутилась Питч. «Перестань, тут нужен позитивный настрой». «А кто еще в финале?» Во взгляде Мел читалась отчаянная надежда, что конкурентки у меня такие сильные, что шансов на победу у меня не больше, чем у котенка в печи для пиццы. «Ну, во-первых, женщина, которая очень долго не выходила из дома, а потом сбросила 900 фунтов и стала учительницей физкультуры. Еще адвокат-правозащитница, которая спасла целую толпу сирийцев». Улыбка у Мел начала подергиваться. «Какая-то женщина-политик без рук и ног, которая прошла через всю Канаду. Библиотекарша-трансгендер, больная диабетом, взявшая под опеку более 1000 детей. Ну и еще 2 тетки, которые 10 лет просидели в заперти в подвале. Кажется, это все». Мел засмеялась. «Реально». «О боже, похоже, жесткая будет борьба». «Возможно, жюри тебя пожалеет, потому что ты тогда была ребенком». «Вообще-то Малала тоже была ребенком, когда ее подстрелили», — сказала Питч и шумно втянула в себя Флэт Уайт. «И все-таки то, что тебе пришлось пережить, Ри, это просто немыслимо. Ты обязательно должна что-нибудь выиграть. Какая у них там система? Золото, серебро, бронза?» «Вряд ли. Слушайте, ну вы же не забыли, что я несколько лет была национальным достоянием», сказала я, слегка взбешенная тем, что они так уперто убеждены в том, что я непременно проиграю. Нежным душистым горошком вроде меня жизненно необходимо всеобщее внимание, иначе мы чахнем. Питч пососала кончик своей французской косички и бросила на Мел такой взгляд, что я буквально услышала, как он хлестнул ее по лицу. Мел вздохнула и положила еще 2 кусочка сахара себе в латте. «Ну уж нет», — подумала я. «Идите к черту. У меня есть все шансы победить. Видеозапись, которую вечно пускают во время моих интервью, то, где мое безжизненное тельце выносит из дома 12 по Прайори Гарденс, всегда вызывает у людей слезы. И та запись, где я сижу и молчу рядом с папой на диване в передаче «Сегодня утром», и документальный фильм, который сняли на BBC, чтобы отпраздновать мой выход из больницы. «Да я была, мать вашу, героиней!» «Ну, в стародавние времена». «Ну ладно, с тех пор прошло уже больше 20 лет, но все же». Когда это случилось, я была намного младше, чем Малала, и с травмой справилась ни хрена не хуже, чем она, а может, даже и лучше. Я хотела продолжить отстаивать свое право на победу, но было поздно. Корабль нашей беседы уже поднял паруса. «Слушайте». Возвращаясь к теме свадьбы. «Представляете, тетка с тортом меня обломала. Не прошла гигиеническую сертификацию. У нее в расстоечном шкафу нашли мышиные какашки. Ситуация полный пипец. Рим, можешь дать номер той женщины, которая делала лимонный кекс для Крейга?